Праздник для грязной шлюшки. Маша. Конечно, Маше не дали отдохнуть в отгул, который ей разрешил взять Егор Дмитриевич. Уже к вечеру пришло сообщение от начальника, что она так понравилась его деловым партнерам, которые решили теперь пригласить ее в то же самое место, где они были вчера. Собственно, Маша была не против, ей понравилось в том месте. И несмотря на то, что тело ее еще ломало после жесткого траха, она решила испытать сама себя. И было еще одно «но». Этот настырный бывший начальник ее бывшего парня Димы. И вот чего он так глазел на нее? Маша не хотела бы, чтобы он ее трахал. Не потому, что внешне он ее не привлекал. Все было в том, что он за ее спиной смел строить какие-то планы, пока она изображала жену-шлюху. Маша отбросила все свои мысли в сторону. В конце концов, ее пригласил не Алексей Сергеевич. Да и, возможно, сегодня вечером его не будет в этом месте. Вечером за Машей заехали. Но не Егор, как она думала, а персональный водитель. Они довольно быстро добрались до здания в стиле лофт. У Маши все трепетало внутри, когда она выходила из машины. Платье-комбинация выгодно облегала ее стройное тело, а накидка была распахнута так, чтобы каждый видел ее груди. Маше даже не пришлось надевать лифчик, потому что тогда бы весь вид испортился. А так, от легкого холода ее сосочки выгодно просматривались сквозь блестящую ткань. Девушка поднялась на лифте на нужный этаж, откуда уже доносилась музыка. Как и в прошлый раз, у нее забрали верхнюю одежду и выдали маску. Маша вошла в общий зал. Со вчерашнего вечера многое изменилось. Теперь на возвышении не было представлений в исполнении голых людей, а стоял большой экран, на котором транслировали какой-то порнофильм. Люди теперь не танцевали, а сидели за множеством столов. Маша подумала, что ей надо найти Егора Дмитриевича. Но тут рядом с ней возникли двое мужчин, обнаженных по пояс. Они сразу увели девушку за собой. Машу привели в помещение, но не то, в котором она была в прошлый раз. Теперь помещение представляло собой комнату с лежанками, по бокам которых были кожаные ремни. И были тут люди, которые уже занимались сексом. Маша почувствовала, как кто-то остановился у нее за спиной, положил руки на плечи и провел ими вниз, касаясь ее запястий. По телу девушки вмиг забегали мурашки, гулко забилось сердце. Соски одеревенели, а трусики стали намокать. «Интересно, кто это? Любитель мохнаток? Скромняга? Или человек с татуировкой?» Ей было все равно, она просто отдавалась на волю своим эмоциям. Мужчина тем временем уже прижался к спине Маши, отчего она ощутила его стояк, вжавшийся в ее ягодицы. Губы мужчины обхватили мочку ее правого уха. Сначала нежно, затем слегка прикусывая зубами. «Неужели вы так по мне соскучились?» Смело спросила Маша, позволяя рукам мужчины гладить ее груди сквозь ткань платья. Ладони крепко сжимали ее полушария, доводя чуть ли не до истерики. «Кто бы отказался от такой сладкой девочки?» произнес над ухом знакомый голос. Маша сразу поняла, что голос принадлежал любителю мохнаток. «К сожалению, на моей щелке еще не успели отрасти волосы», усмехнулась Маша. «Переживем», ответил ей мужчина. Их разговор был прерван громкими стонами. Маша повернула голову на источник шума. Слева от них, на одной из лежанок, раком стояла какая-то девица. Сразу двое мужчин натягивали ее на себя. Один пялил вагину, другой – в анус. У Маши участился пульс, просыпалась ее ненасытная натура. «Где твои друзья?» – спросила девушка. «Ждут тебя в отдельной комнате». И Машу действительно повели сквозь весь обширный зал. Любитель мохнаток провел девушку через едва заметную дверь с противоположной стороны, где они попали в комнату значительно меньше. Там стояла одна единственная узкая кровать с каким-то не очень опрятным матрасом. Рядом с кроватью уже стояли знакомые мужчины и... Егор Дмитриевич! Вот так сюрприз! Не удержалась девушка. «Раздевайся!» Грубым тоном приказал ее начальник. У Маши все вскипело внутри. Этот голос заставлял ее трепетать. Маша схватилась за края своего платья комбинации и потянула вверх. Тело моментально покрылось мурашками от холода, но это только добавляло остроты. Следом за платьем Маша избавилась и от трусиков. «На кровать!» Продолжил таким же командным голосом Егор Дмитриевич. Маша подошла к кровати, от которой сходил неприятный запах. Точно тут трахали всех и каждого, и от каждого оставалась частица чего-то. Девушка окинула взглядом присутствующих. Тут были те же трое мужчин, и теперь к ним добавился ее начальник. Все голые, у каждого стояк и острые взгляды, пронизывающие девушку насквозь. Маша поняла, что следом за платьем с нее слетела и выданная маска. Она забралась на кровать, придерживаясь за железную спинку. Ее руки оцарапала ржавчина. В комнате был полумрак. Маша не успела заметить, в каком состоянии на самом деле это место. За спиной Маши оказался скромняга. Он перехватил ее руки, завел за спину и туго стянул ремнями. Маше даже пришлось взвизгнуть, потому что ремни больно врезались в кожу. «А, поиграть хотите?» Спросила она и усмехнулась. «Заткнись!» Рявкнул тот, у которого была татуировка. У Маши перехватило дыхание. Кажется, сегодня с ней хотят жестко. Ее начальник Егор взял что-то с пола и направился к девушке, запихивая ей в рот какую-то тряпку. От тряпки неприятно пахло. У Маши захватило дух. «Сегодня ты молчишь», — сказал любитель мохнаток, оказавшись рядом с девушкой и своими друзьями. Мужчины грубо положили свои руки на голову Маши и нагнули ее так, что лицом она почти упиралась в вонючий старый матрас. Затем эти же руки грубо облапали ее ягодицы, а потом также грубо развели ноги в стороны. Маша теперь могла рассчитывать только на собственные ощущения. Руки мужчин стали шарить по ее промежности, пальцы щипали половые губы и заставляли Машу стонать. Но стон получался больше похожим на мычание. Ее клитор обхватили двумя пальцами и потянули, так больно, что девушка чуть не упала. Однако руки поддержали ее, чтобы в следующий раз наградить шлепками по заднице. Причем силу никто не сдерживал, Маше даже стало больно. Кровать позади нее стала прогибаться, потому что сразу двое мужчин забрались на нее. Маша ощущала их одеревеневшие члены, упирающиеся в ее ноги. Сначала кто-то резко вошел в ее вагину, заставив девушку застонать. Напор был слишком жестким, быстрым и резким. Ее начали долбить в вагину. «Грязная шлюшка!» зашипел голос, который без сомнения принадлежал ее начальнику. «Соблазняешь каждого, чтобы тебя трахали в каждую твою шлюшечью дырку, а потом виляешь своей задницей, грязная шлюшка!» У Маши помутился взор от слов и от члена, который грубо растягивал ее вагину и отдавался толчками, кажется, внутри ее живота. Все тело вибрировало от дикого возбуждения. Маша замычала. «А какая у нее задняя дырка?» – сказал тот, который был с татуировкой. «Трахать не перетрахать. И явно хорошо разработанная». И тут второй член ворвался в анус Маши. Она визжала, внутренне даже несмотря на то, что у нее во рту был кляп. В анусе было сухо, а после вчерашнего траха еще не до конца все затянулось, поэтому Маша испытывала жгучую боль. Два члена синхронно двигались в ней, пока руки скромняги и любителя мохнаток приступили к терзанию ее грудей, провисающих от такого положения. Маше было тяжело дышать. От напора мужчин, вонючего матраса под лицом, и отвратительной тряпки во рту. Тяжелое дыхание мужчин смешивалось с ее натужным дыханием. Перед глазами все плыло от боли и возбуждения. Шлепки о ее плоть начали оглушать Машу. «Как ты жила в роли шлюшки жены?» С придыханием спросил Егор Дмитриевич. У Маши все сжалось внутри. Как он узнал? А затем резкий толчок в ее анусе заставил забыть об этом вопросе. «А что? Все мечтают о такой жене!» Сказал любитель мохнаток, крепко сдавив левую грудь девушки. Она застонала так громко, как могла. «Да, стани, детка, мне это нравится!»